А тогда утром великореченица с Марией проводили Сашку в сельсовет, сели на крыльцо возле порога и стали ждать, что будет. На всякий случай они принесли с собой узелок с провизией и смену белья, хотя всю дорогу мать будто клятву твердила, что не отдаст сына. Пусть делают с ней, что хотят, не отдаст. Мария помалкивала, кусала губы, большие мужские руки, ее сжимающие узелок, белели казанками пальцев, сомкнутых в кулаки. Его никуда не увозили. Уполномоченный, военный с погонами майор, попросив всех из председательского кабинета, в том числе и Кулагина, заперся с великореченицыным и проговорил с ним 3 часа кряду. Вернее, больше говорил Сашка. Уполномоченный слушал и ничего не записывал. Великореченицын уже в который раз с момента освобождения рассказал ему все, что было в плену. Он говорил, удивляясь про себя, что ничего не забыл. Уполномоченный майор спросил напоследок, может ли он узнать палачей в лицо, если ему их покажут, и, удовлетворенный ответом, уехал в тот же день. До самой осени Сашку больше не тревожили, и он уже начал забывать о майоре. Видно, захотелось кому-то, думал он, узнать, что было за колючей проволокой. Узнали и успокоились. Однако в конце октября, перед праздниками, в Чарочку приехал участковый и через Кулагина вызвал его прямо с работы. «Приказано доставить в район», — сказал участковый. «Собирайся». Великореченицын рассчитывал уехать незамеченным матерью и Марией, но те прознали, прибежали с фермы в сельсовет, когда он с Сидором в руках садился в Кошевку, мать повисла на участковом, вцепилась в портупею. «Не отдам!» — кричала она. «Убейте лучше меня, не отдам!» Мария упала в ноги милиционеру, схватила его за полу шинели. «Оставьте, не увозите! Как Бога молю вас!» «Ну что вы шумите? Ну что?» Озираясь по сторонам, Сашка пытался оттащить женщин. «Ну народ же смотрит, нехорошо!» Участковый растерялся и, пытаясь поднять на ноги Марию, бормотал, что «Да никуда великореченицын не денется, что его привезут назад!» И нечего здесь волноваться. «Знаю я, как вы привезете», — запричитала мать. «Коль возьмете с концом, а он у меня не раз братый и на действительную, и на войну, третий раз-то уж не вернется». «Перестань, мать», — прикрикнул Сашка, — «рано оплакивать. Вернусь я, вернусь». «Тихо вы!» пытался урезонить Кулагин. «Не мешайте работнику, он при исполнении». «Куда хоть увозите?» взмолилась Мария. «Где искать его?» «Да я сам толком не знаю», отбивался участковый, садясь в Кошевку. «Говорят, на суд, будто суд какой-то состоится». Он тронул лошадь, Мария, застыв, осталась стоять возле сельсовета, а мать долго еще бежала, вцепившись в спинку Кошевки. Когда они выехали за деревню, участковый перевел коня на шаг и, вытирая потный лоб, покачал головой. «Ну и женщина у тебя! Чего они напугались-то?» «Они давно пуганные», — проронил Сашка. «Много ли надо, чтобы напугать?» В районе его встретил тот самый майор, что приезжал в первый раз. Встретил приветливо, угостил чаем, спросил о житье. «Помаленьку», — сказал Сашка. «Женился». «Жену зовут Анна-Мария Шнар?» — улыбнулся майор. «Да, немка она». «А что?» Он посмотрел настороженно, недоверчиво. «Да нет, ничего», — поспешил успокоить майор. «Просто думаю, как оборачиваются судьбы». «А дело к вам такое, Александр Тимофеевич. Придется ехать далеко, на прародину вашей Анны Марии, в Германию, в Нюрнберг». «Зачем в Германию?» — вздрогнул Сашка. «Хватит с меня Германии!» «Надо ехать», — твердо произнес майор. «Будем судить фашистского зверя. Вас вызывают на процесс как свидетеля». «Только отпишите мне домой», — попросил Сашка. «А то переживают там». «Сами напишите», — сказал майор. «Немедленно». После ухода Горелого старик Кулагин вышел на улицу и стал искать свой бич. Обшарил, исходил всю территорию возле двора, раскатал бревна, проверил ногами траву и даже разваленную Фомой поленницу. Кнут словно сквозь землю провалился. «Хоть иди к следователю и заявляй о краже. Не могли же его корову утащить или сживать». Плюнув, он вернулся во двор, взял Мишкин, коротковатый, жесткий, плетенный из кордовой нити, выдранной из старых автопокрышек. Однако едва оказался на улице, как незаметно для самого себя снова начал искать. Жалко все-таки терять. Сам плел. И не из какой-нибудь заразы, а из сыромятины. 4 новеньких гужа пустил на бич. Вымочил сначала в дегте, просушил, отмял и сплел по-старинному в круговую на медных паяных колечках между коленцами, с кистями у древка и длиной в 2 сажени. От одного щелчка любая сонливая баба в деревне проснется, любая корова, как солдат, в строю ногу держит. Он еще раз дал несколько кругов возле двора, расталкивая скот, пробрался к дымокуру. Пусто. Коровы, чуя пастуха, начинали подниматься и рассеиваться по поляне. Несколько телок, задрав трубой хвосты, понеслись к реке. Только бык Фома подремывал возле кучи холодной золы, и густая зеленая слюна сочилась на землю. А старик Кулагин, опустив голову и машинально осматривая битую скотом траву, пошел вдоль бывшей деревни. Не так уж было жалко кнута, как самого себя. Все чем-то занимаются, что-то им надо, а он один ходит туда-сюда и будто не у дела. И что-то нервничают все, шумят, чуть до драки не доходят. Ладно, Иван выпивший. Ему шлея под хвост попала. Ну, а следователь-то с чего? С чего ходит, желваками играет? Будто одному Кулагину по нутру, что бес помер. Но если разобраться, то беса где-то и жалко. Как-никак, человек. Однако не такое, чтобы из-за него, как на таковище, распри устраивать. Ну, всем известно, где он в войну отсиживался. Разве не обидно за других, которые с фронта не пришли? А за коллег не обидно? Слишком легко научились прощать. Время прошло, и будто забывали. Ну, конечно, Горелову с Иваном. Что, они войны-то не видали, потому и судят так. Иван, наверное, забыл, как без отцовщины рос, как с 13 лет мужиком стал, и у того же беса молотобойничал. Легко прощаем, легко. Советская власть на радостях простила. Не зря в газетах пишут «самая гуманная власть». Что ей зло держать? Отпустила с миром. Живите, дескать, да смотрите, как мы без вас обошлись. Может, совесть проймет? Ну, а фронтовикам-то век нельзя прощать. Иначе, ох, худо будет. Молодежь-то все видит, а чему научится? Доведись, опять война, так выходит, и в плен можно пойти. Ничего ведь, бес-то пережил, и хоть бы что ему? Иван, дурья голова, чуть ли не с почестями хранить собрался, и Мишку к себе притянул. Наоборот бы пацану глаза открыть и растолковать, что почем, так нет же. Слишком добренькие стали. Боимся лишний раз правду в глаза сказать. Все вертимся, крутимся, будто виноваты в чем. И что Горелов сказал? несправедливо, дескать, с бесом обошлись. А что его теперь, под залпы хоронить? Несправедливо. Небось, ему и гроб делают. А тех мужиков, которые на фронте головы сложили, без всяких гробов хоронили. В гимнастерочках, в исподнем, бывало, в яме, в снарядной воронке. Это что, справедливо? Знал бы Иван, как его тятьку похоронили, так не пошел бы домовину строгать. А теперь гляди-ка, что выходит. Все около беса хлопочут, заботятся. Кулагин же, выходит, один поперек стоит. Друг перед другом доброту показывают. И в толк не возьмут, как мы за такую доброту в 41-м поплатились. Старик не заметил, как подошел к своему дому, вернее, к тому, что от него осталось, заросший глухой крапивой подпол, истлевшая поваленная городьба и толстые на 100 лет ставленные столбы ворот. По привычке он вошел между столбами и оглядел разрушенное подворье. И вдруг тоскливо стало старику. Тугой ком обиды отяжелил грудь и подступил к горлу. Путаясь в проволоке и сваленных плетнях, он обошел усадьбу кругом, припомнил, где что было, задрав голову вверх, долго смотрел на вершину тополя, растущего на месте бывшего палисадника. Но ощущение горечи не проходило. Тогда он начал вспоминать все веселое и радостное, что случилось в этом доме. Вспомнил, как вернулся с фронта, как женился после войны и ждал своего первенца. Вспомнил, как приезжал в военком и привозил ему орден, не врученный на фронте. Однако сколько он потом не мучил свою память, ничего радостного больше припомнить не мог. Видно, мало выпало веселья ему в этом доме. Когда чарочка разъезжалась, так тоже не особенно весело было. Никто поначалу ехать не хотел. Луга жалели, избы, огороды. Кулагина в сельсовете уговорили тронуться первым, мол, за тобой и люди потянутся. И он погрузил пожитки на тракторные сани, посадил семью, дал в руки сыну гармони, приказал играть. Сын жарил подгорную, отстукивая каблуками по сундуку. Жена тихонько плакала, уткнувшись в узлы. Корова и та упиралась, привязанная к саням. Переехал, новоселье справил, а земляки не торопились. То ждали, когда огороды копать можно будет, то в зиму на новое место ехать боялись, а весной опять картошку посадили. Старик Кулагин разгреб ногами крапиву и пробрался к подпольной яме. Нижний венец избы не увезли, и он уже потрухлявил, кое-где рассыпался красным, как угли, гнильем. Однако стойки листвяк в 2 обхвата были еще не тронуты тленом, и крепки хоть сейчас новую избу ставь. Кулагин опустился на одну из угловых стоек и вынул кисет. В земле, перемешанной с трухой, что-то неярко блеснуло. Старик пригляделся, копнул носком сапога легкую дресву. На земле валялись деньги, 20-ники, серебрушки, медные зеленые пятаки, осыпавшиеся с первого венца. Он собрал монеты и погремел ими в кулаке. Новую избу Дмитрий Кулагин задумал строить вскоре после войны. Старое того и гляди придавит, латать и подпорки ставить некуда. Однако сам часто болел, да и работа в сельсовете хлопотная, только в 49-м году и раскачался. Тогда уж и колхоз немного окреп, и люди жить стали получше. Летом, едва отсеялись, Дмитрий пошел собирать помощь. Лес уже был подвезен, мало-мало ошкуренный, но еще не просохший и тяжелый. Двум-трем плотникам не управиться до покосов. Накануне, как полагается, обошел сельчан, поклонился, заодно кое-какие общественные дела решил, о дележе покосов потолковал. Помощь собралась, дружная. Мужики со своими топорами и теслами пришли, бабы с конопатками, старики и те дома не усидели. К восходу первый венец уложили, на счастье горсть денег в каждом углу рассыпали. И Дмитрий всех первой стопкой обнес. Изба на глазах росла. Кто углы зарубает, кто паз выбирает, старики косяки взялись тесать, отверстия под шканты сверлить. К обеду матицу положили, перекусили на скорую руку, не втыкая топоров, и снова на сруб. Тут-то и пришел бес. Издалека его заметили. Идет не спеша, впереди себя тележку катит. Думали, куда мимо пройдет. А он подвернул к помощи и остановился. «Бери, Митя, я тут тебе скоб да гвоздей привез. Гвозди разные, большие есть, маленькие. Возьми, Митя». С гвоздями туго было. Базарным днем с огнем по всему району не сыщешь. Больше рубленной проволокой обходились. Кулагин перед помощью с выдергой всю усадьбу обошел, кое-как полпуда набрал, да и то все старье, ржой изъеденное. Лес же новый, кондовый, аж звенит под топором. Гвозди не лезут, мужики матюкаются, а в тележке у беса больше пуда новеньких. Только что из горна, даже окалина не осыпалась. «Возьми, Митя, не брезгуй. Да иди ты со своими гвоздями». Незло отмахнулся Дмитрий. «Обойдусь как-нибудь». Однако плотники окружили тележку, заговорили обрадованно и потащили гвозди по рукам. «Тебе не надо, нам надо. Тебе жить в избе, а нам строить». И так шутками-шутками и начали забивать бесовы гвозди в кулагинский дом. Как раз стропила вязать стали, гнильем ты не обойдешься. Первый же ураган крыш снимет. Дмитрий попытался было уговорить мужиков, но где там, смеются, отшучиваются и, зная себе, колотят. А назад такой гвоздь и выдергой не возьмешь. Это не гладкий базарный. Пока дерево не сгниет, сидеть будет. Кондач же и за 100 лет не сопреет. Дмитрий стерпел и виду не показал, что не по нутру ему все это. Однако на душе кипело, и нет-нет, да и сводило судорогой лицо. Бес бы ушел, может, и легче стало, не торчи он на глазах. Как назло, подсел к старикам и начал шипы для пола строгать. Ну, кто его звал сюда? Кто просил? А тут еще жена масло в огонь подлила, вынесла бесу стопку и поклонилась еще. Дура! Тот стопку осушил, повеселел и, слышно, со стариками заговорил. Так и маячил на глазах до самого вечера. Ну, вскоре крышу покрыли, полы настелили, двери и окна окосячили. А по мелочам осталась работа для самого хозяина. Лето топором потюкать, и к осени въезжать можно. Плотники топоры повтыкали и за столы. А сами все оглядываются на дом. Непривычно, вот так бы всей деревней новые избы поставить. Кулагин с хозяйкой первый стакан помощи поднесли, опять поклонились каждому, спасибо сказали. Народ захмелел быстро, еще пуще повеселел. Гармонисту гармонь принесли, вот-вот пляски да песни начнутся. Умели в чарочке гулять и угостить умели. Любое застолье, свадьба ли, проводы встречены, праздник ли, поминки, все чинно, по обряду. Видно, не зря и деревню назвали «Чарочка». Дмитрий уж стал жену толкать. «Ну, давай по второму, пока сердце горит. но здесь кто-то громко спросил про беса. Дескать, а что это, за столом его не видать? Вроде пока строили, тут был. И общий разговор как-то рассеялся. Ваня Вальков за ворота выглянул. Бес маячил уже на другом конце деревни. Ступал не спеша и катил за собой пустую тележку. «Наливай, наливай!» — торопил Дмитрий жену. «Бревно на бревно клали!» «Врати-ка Сашку!» — сказал Федор Малышев. «Ушел он? Нехорошо это!» «А что ж, прогоняли его, что ли?» — отмахнулся Кулагин. «Сам ушел! Видно, не желает со всеми!» «Врати, говорю!» — тихо сквозь зубы проговорил Федор и толкнул Дмитрия плечом. Стакан на блюде расплескался, застолье будто онемело. «Да ведь суд уж был, Дмитрий!» — выкрикнул кто-то из мужиков. «Сколько же можно измываться над человеком?» Старик Кулагин брякнул денежками в кулаке и рассыпал монеты в крапиву. Крепко засела в голове память о той гулянке, словно один из тех гвоздей бесовых. Видно, не вырвать, пока живой. Помощь один по одному поднималась из-за стола и, молча, прихватив инструмент, уходила в ворота. Мужики оглядывались на дом и тянули за собой жен с ребятишками. И ныла запавшим голосом однорядка на плече у гармониста. Старик оглядел разрушенное подворье, унял покореженной ладонью дергающуюся щеку, но память будто пряха тянула и тянула суровую узловатую нить. В том же 49-м после Октябрьской в Чарочке еще одна гулянка вышла. Выборы! С раннего утра деревня ватагами потянулась к сельсовету. Наяривали гармошки, трепетал на ветру огненный кумач, и лихо носилась разукрашенная тройка с разъездной урной. Кулагин часов с четырех на ногах был, день хлопотный, бедовый. Начальство из района приехало, хорошего товару в магазин подвезли, ударникам почетные грамоты. Везде поспеть надо, проследить, чтобы всем всего хватило и обиженных не было. Лишь к полудню, когда отголосовали и выборная комиссия ушла голоса считать, немного перевел дух Кулагин. Сели с уполномоченным райисполкома в председательском кабинете, и Дмитрий, пользуясь случаем, затеял разговор, о котором не одну ночь думал, а мысль у него была высокая и благая — установить посередине Чарочки памятник погибшим на фронте односельчанам. Никто ему не подсказал, не надоумил, сам дошел, собственным сердцем и умом прочувствовал. Пускай гордится деревня, пускай знают потомки, кто за них смерть принял. «Не своевременно вопрос поставлен», — сказал уполномоченный. «Все силы сейчас на восстановление разрушенного хозяйства. Это наша центральная линия». «Так это не помешает», — доказывал Кулагин. «Империалисты-то, вишь, опять грозятся. Надо молодежь учить, дух поднимать. Пускай наготове будут, если что, чтобы опять миром поднялись до любого захватчика к ногтю, как ихние отцы». «В области еще памятников нету», — парировал уполномоченный. «Не своевременно». В самый разгар спора в кабинет неожиданно вошла секретарь сельсовета, тихая, послушная женщина. Лицо белее стены, руки дрожат, и листок бумаги так и норовит выпорхнуть из пальца. «Что же это делается?» — испуганно проговорила она. «И сказать-то не знаю как». «Ну, говори, что там!» — в пылу разговора бросил Кулагин. «Буянит кто?» «Это Дмитрий Петрович», — краснея и еще больше теряясь, пробормотала секретарь. «Получается-то, что тебя не выбрали? Повычеркивали в бюллетенях? За то два десятка набирается». тогда, на помощи, можно было что-то исправить, за бесом жену послать, мужиков уговорить, чтобы вернулись за стол. Тут же, как во сне, вроде кругом люди стоят, а протянешь руку — никого нет. «Про памятники думаешь?» — ругался уполномоченный. «А избирательную кампанию не подготовил как следует? Где разъяснение массам? Где агитаторы? Почему своевременно не провели работу среди населения?» Деревенский сход в этот вечер собрать не удалось, хотя посыльные в каждом дворе побывали. В клуб пришло человек 15 народу, да и то все больше ребятишки, обещали бесплатное кино, и несколько стариков на веселе. Не на шутку обеспокоенный уполномоченный позвонил в район, получил нахлобучку и твердое указание перевыборы не устраивать, а провести до выборы одного депутата. И пошел Кулагин заведовать колхозной фермой. Добровольно пошел, отказавшись от пенсии по инвалидности. Он так и считал потом, что от дома пошли его страдания. Не на радость, на беду и обиду затеял он строительство. Вроде откуда бы зависти у людей взяться? Не хоромину же себе отгрохал, не двухэтажник купеческий, простую крестьянскую избу, пятистенник, какими вся чарочка была застроена. Ведь и дом-то этот так и ушел прахом. Все думал перевести его на центральную усадьбу колхоза. И трактор давали, и помощников, как первому переселенцу. Однако деревня чуть ли не год еще прожила, и лишь когда электричество отрезали, магазин ликвидировали и скот перегнали, потянулись чарочинцы на новое место. Кулагин подождал зимы, чтобы по первопутку вывести избу, и вдруг весть получил. Нету избы. Опередил кто-то. Сломал чужой дом и, крадучись, по-воровски увез бог весь куда. Дмитрий все ближайшие деревни объехал, на все стройки заглянул, свою избу, хоть ты ее перекрась, узнал бы. Но изба словно в воду канула. Следы снегом замело, зима пала буранная, дурная. Долго не решался спросить беса, все стороной обходил, но как-то случайно столкнулся на озере. Вышло вместе рыбачить. Спросил. «Не знаю, кто увез Митя, но в лицо-то я их запомнил», — сказал бес. «Через 10 лет узнаю. На двух бульдозерах приезжали. Сказали, что ты продал избу-то». Память о пропавшем доме ныла застарелой болью, и чем ближе к старости, тем жальче становилась единственно построенная избы, в которой пожить-то толком не пришлось. На центральной усадьбе, как поселился в Брусовой двухквартирник, так и жил теперь, с каждым годом все больше соглашаясь с мыслью, что новой своей избы уже не поднять. Раньше на сына надеялся, думал, отслужит действительную, придет, как-нибудь осилим, отстроимся. Но сын после армии уехал в город на учебу, да, видно, заучился, загостился навсегда в чужой стране. Новую помощь где же собрать? Центральная усадьба не чарочка, народ съехался разный, чужой, со своим норовом, да и тот уж раскатился горохом по земле. Чарочинцы еще держались, маленько гуртились, как стадо в ненастье, и временами по большим праздникам еще выплескивалась со дворов на улицу бесшабашная гулянка. Кулагинскую избу разбирали варварски, ломали с треском, чужого не жалко, и взяли от нее самую сердцевину, сруб. Крышу, видно, вручную ломать не осилили, зацепили тросом и стянули наземь вместе со стропилами и верхним венцом. Ну вот она лежит, как подбитая ворона, и уж травой проросла. Туда ни глянь, все поковеркано и сжевано гусеницами. Целой доски не найдешь. Только листвяжные стояки остались целыми. Новую избу на них ставить поздно, хоть посидеть и то ладно. Старик Кулагин сидел посреди разрушенной усадьбы, и зудящие жгучие воспоминания ходили волнами, словно под ветром крапива, заполонившая унавоженную землю двора. Сразу же после отъезда великоречанина по чарочке разнесся слух, что его арестовали и повезли судить. Одни вздыхали: «Вот, мол, Сашке-то как не везет. У немцев насиделся, намучился, теперь у своих сидеть будет. Неужто он такой преступник, что его непременно надо сажать в тюрьму? Не хулиганил вроде, жил тихо, на людях даже боялся показываться. А работал-то как?» Другие облегченно вздыхали: «Наконец-то прибрали беса к рукам, а то, ишь, наши мужики убитые, он же ходит живой, больным прикидывается. Много их таких, кто на чужом горбу в рай норовит. Не зря он тихий ходил, да на глаза не лез. Чуял вину-то. Думал отсидеться втихомолку, чтоб забылось все. И на немке женился тоже не зря. Кто их знает, может, сговор у них какой?» Однажды Марейка прибежала домой зареванная, спряталась на палатях и долго не показывалась. Мать, так ничего от нее и не добившись, махнула рукой. Другая беда у нее была. Все о Сашке думала да переживала. Вечером Марейка слезла с палатей и рассказала все. Оказалось, Настасья Хромова житья ей не дает. Встретит, и ну давай совестить девку при народе. Мол, они мечились, ироды, забрали вашего беса, и погодите, всех вас приберут помаленьку. Марейка в слезы: «Ну за что ты так на нас, тетя Настя? Чем мы провинились-то? Сначала на работе донимала, а потом и на посиделках. Вы что, ее к себе пускаете?» — кричала Настасья хозяевам. «Гоните ее, отседовав шею. За них супостат их вон, милиция взялась. Все гнездо ихнее такое. Все предатели и немецкие прихвостни». Хозяева молчали растерянно, и девчонки молчали. Настасью Хромову жалели в деревне. Марейка хватала кудельку с прялкой и скорее домой. Настасья же кричала: «Вот погодите у меня, я вас еще помечу, помечу ваше логово!» У Настасьи в 43-м убила мужа. Осталась она с 5 ребятишками на руках, одна одинешенька. Поначалу разрывалась от горя, мучилась, зверем выла на всю деревню. Соберет ребят в кучу, обнимет их и плачет. Дети вечно голодные, надеть нечего. Когда война на убыль пошла, Настасья будто онемела. Окликнут ее, мим пройдет. Ребятишек знала да свинарник. В чарочке решили, что она умом тронулась. Жалеть стали, помогать, чем придется. А как война кончилась, Настасья Хромова вновь заговорила, злилась вдруг, ни с того ни с сего обругает, отматерит, и за детей не так держаться стала. Сама на работу, а ребятишки по чужим людям кормиться. Обойдут всю деревню, где картошкой покормят, где супу дадут, где хлеба, наедятся до отвала, а потом животами маются. До войны сам Хромов трактористом в МТС работал. Семья известная была, хлебосольная. Настасья гулять любила. На любом празднике первая певунья была, заслушаешься. И не только на гулянках пела. Бывало, нарядится, ребятишек приоденет и поведет на луга. Дети разбегутся по сторонам, рассыплются по кустам и овражкам, а Настасья как запоет. Мигом все тут, никто не потеряется. Не попусту грозилась Настасья пометить двор великоречаниных. Пометила все-таки. Дня через 4, как Сашку увезли, великореченица вышла на улицу и обмерла. Ворота дегтем вымазаны, и дегтем же свастика фашистская нарисована. Знать бы ей, что Марейка этого уже не снесет. Сняла бы ворота, на дрова бы изрубила, в печи сожгла. Великореченица открыла настежь ворота, чтобы не так с улицы заметно было, и подалась на работу. Вернулась вечером. Нет Марейки. Всю ночь прождала, глаз не сомкнула. Утром встала перед иконой помолиться и увидела записку на божничке. Дескать, ушла я из чарочки, не ищите. До Москвы великореченина сопровождал майор. В Москве его переодели в новый габардиновый костюм, повязали галстук и, передав из рук в руки другому военному, повезли в Нюрнберг. По дороге его инструктировали, как себя вести на процессе, предупредили, чтобы без охраны не покидал гостиницы, а на все вопросы представителей прессы отвечал только в здании, где будет суд. Дней 10 великореченина не трогали. Правда, однажды его привезли в какое-то здание, и человек 10 в белых халатах, говорящих разного языка и непонятно, осмотрели его спину, после чего глядели на Сашку с удивлением и качали головами. В другой раз в номер к нему пришел полковник и, выложив 2 фотографии, спросил, не узнает ли он кого. Великореченин перебрал карточки людей в гражданской и военной одежде. Знакомых не было. Наконец, как-то утром за ним пришла машина. Его привезли к зданию, охраняемому часовыми, и провели в огромный зал, наполненный военными и гражданскими людьми. Сначала он немного растерялся, глаза разбежались, а тут еще в лицо ударили ослепительные вспышки блицев. Но вот он заметил группу отдельно сидящих людей и отшатнулся, ища опору рукам, среди них опустив голову и старческим неуверенным движением, щупая свои худые колени, сидел генерал. Тот самый генерал, что отбирал военнопленных в лагере Заксенхаузен и потом объяснял ему, что у него тяжелое заболевание позвоночника. Сейчас он был маленький, тщедушный, с торчащим на затылке седым вихром, в широковатом в плечах гражданском пиджаке. В первую минуту Сашка словно онемел. Ему дважды повторили вопрос, знает ли он кого-нибудь из сидящих перед ним людей, а если знает, то кого именно и при каких обстоятельствах встречался. «Генерал!» — произнес великореченин, и тот вздрогнул, вскинув голову. Залпом ударили блицы, где-то сбоку застрекотала камера. Генерал, не мигая, смотрел на него мутными стариковскими глазами и будто силился что-то припомнить. — Что, не узнаешь? Не помнишь? — Бес я! Бес! — выкрикнул Сашка, но его мягко остановили и попросили рассказать все по порядку. Палило солнце. С Волги дул ветер, разгоняя черный дым, висящий над горизонтом. Иногда великореченину казалось, что взвод трется, продираясь сквозь тугую колонну, трется и тончает, растягиваясь в цепочку. Войска шли к Сталинграду. 24 человека, одетых в новую, ни разу не стиранную солдатскую форму, с ненадеванными шинелями в скатках, с пузатыми от казенных вещей котомками, бежали навстречу с невиденным ни разу врагом. Только командир взвода, кадровый лейтенант, уже побывал в боях, да противотанковые ружья, полученные утром, пахли войной, порохом. Сашка тащил ружье в одиночку, его первый номер отстал и где-то затерялся в хвосте цепочки. В середине дня взвод впервые увидел немцев, точнее самолеты, неожиданно очутившиеся в чистом небе. Они прошли над дорогой так низко, что можно было различить заклепки на крыльях. Великоречанин задержался на секунду, рассчитывая увидеть и летчиков, но кто-то подтолкнул его сзади, заорал. В колонне поднялась суматоха, люди бросились в рассыпную, машины остались на обочинах. Самолеты пропали на горизонте, так ни разу не выстрелив. Но едва колонна собралась на дороге и вновь началось движение, как налетела еще одна стая и сходу открыла огонь. Великоречанин, поправляя сползающую на глаза каску, побежал вперед. Он старался не потерять из виду спину взводного, лишь мельком замечая, как мечутся на дороге люди и вспыхивают машины. Он несколько раз падал, спотыкаясь о чьи-то ползущие тела, вскакивал и несся дальше. Ориентироваться и отыскивать свой взвод было хорошо по зеленым гимнастеркам, которые ярко выделялись среди выгоревших и пропотевших до соляных разводов гимнастерок. Самолеты проутюжили колонну, нестройно отвечающую винтовочным треском, и растворились в задымленном горизонте. К вечеру взвод вышел на огневой рубеж и занял недавно отстроенные дзоты. Великоречанину достался дзот у самой дороги с амбразурой на развилку. С сумерками дорога совсем опустела, над степью улеглась пыль, повисла тишина, и с сумерками же Сашка услышал далекую ружейную стрельбу и увидел багровые сполохи на горизонте. Все это выглядело мирно, напоминало хлебозары в родной чарочке, но именно в этот момент он ощутил, как накатывается война. Ночь стояла тихая, хотя где-то далеко погромыхивало, и небо озарялось багровыми лоскутами света. К утру стрельба усилилась, она пошумливала теперь и слева, и справа, а то, как чудилось бойцам, и сзади. С рассветом взводный приказал закрыться в дзоте и ждать танки противника, а сам, проверив пистолет, ушел на хутор. Сашка сидел на корточках в теснине бетона и сквозь амбразуру глядел, как всходит солнце. Солнце было за спиной, и степь впереди медленно окрашивалась в красный пожарный цвет, который потом светлел, светлел, пока не раскалился до белого. Будь это металл, а не земля, самое время вынимать из горна, класть на наковальню и брать в руки старшова. Когда пустынная дорога раскалилась, будто клинок в горне, первый номер не выдержал. «Иди на хутор», — приказал он великоречанину, — «авось разживешься едой». Сашка выбрался из дзота и побежал. На хуторе он встретил мужика у колодца. «Есть, поди хочешь, солдат? Пойдем, я тебе сало дам». Сашка послушно пошел за ним. Мужик вынес ему большой кусок желтоватого сала и пол каравая хлеба. Он поблагодарил и пошел к дзоту. Вдруг впереди коротко стрекотнул автомат, затем хлопнуло несколько одиночных выстрелов, и Сашка, поглядывая на дорогу, откуда должны были пойти немецкие танки, прибавил шагу. Дзот был уже в полсотни метров, когда он увидел на дороге в тылу у себя каких-то людей. Солнце слепило, и очертания людей расплывались белыми кругами. Но тут он запнулся о что-то мягкое и упал, выронив сало с хлебом, приподнявшись, оглянулся и замер. На земле, распластав руки, лежал лейтенант, командир его взвода. Рядом валялся пистолет. «Ауфштейн! Встать!» — услышал он и поднял голову. В 10 шагах стояли несколько солдат с автоматами на животах, и один из них манил его к себе. Он медленно встал, разглядывая людей, и опустил руки. «Немцы!» — пронеслось в голове. «Так вот вы какие!» «Ком! Ком!» — прикрикнул немец с закатанными рукавами и что-то добавил длинное и трескучее, остальные засмеялись. Рожи у них были помятые, то ли от сна, то ли, наоборот, от бессонницы. И на вид они какие-то вялые, даже ленивые. Сашка стиснул кулаки и пошел на них. Немцы, смеясь и поигрывая автоматами, расступились, но тут же взяли его в кольцо. Он изловчился, прыгнул к ближнему, норовя его ударить, но немец ловко вывернулся, и все кругом громко заржали. С дороги подходили еще и еще, останавливались, круг увеличивался. Сашка, не теряя из виду того, что увернулся, ходил по кругу, но немец, дразня, тоже кружил, показывал язык. «Ах ты, сука!» — выкрикнул великоречанин и кинулся на немца. Тот моментально спрятался за спины, и Сашка грудью упал на подставленные автоматные стволы. Его оттолкнули назад, в круг, и что-то заговорили, загорготали по-своему. Он огляделся, выискивая противника, и заметил, как из дзота выскочил первый номер и спрятался за стену. Он хотел крикнуть «давай сюда!», но в это время в круг вытолкнули другого немца, толстого и приземистого, как самовар. Немец бросил на землю автомат и каску, расставил короткие волосатые руки и пошел на него. Он тоже сорвал каску и пригнулся. «Цвайкампф!» — поединок, — орали кругом. «Онкель Себастьян видер руссише хельт!» — «Дядя Себастьян против русского героя!» Немец крикнул и выбросил руку вперед, рассчитывая ударить под дых, но не достал, и тут же наткнулся на тяжелый, как старшой, кулак. Сашка согнул левую руку, чтобы добавить, но не успел. Его ударили по затылку, но сознание он не потерял, только помутилось в глазах, поплыли разъявленные, хохочущие рожи, и качнулась земля. Последнее, что он помнил, отчетливо — это хруст, который ни с чем нельзя спутать. Хруст под кулаком. Потом все было как во сне. Кажется, на него навалились и будто стреляли над головой, затем били пинками и прикладами, но он не ощущал боли. В ушах звенело, и чудилось, что он дома, что дремлет на палатах, а отец уже в кузне стучит по звонкой наковальне. И явь, и сон одновременно. Реальность возвратилась, когда его привели к дзоту и посадили возле стены рядом с такими же, как он, связанными красноармейцами в зеленой, необмятой форме. В концлагере Заксенхаузен он пробыл год. Зажила пробитая голова, срослось сломанное ребро, а он все еще оставался в каком-то полусне. То ли слух дошел, то ли он, Сашка, сильно выделялся среди согбенных, ослабевших людей, но вид пленного русского богатыря словно дразнил лагерную охрану. «О, Илья Муромец в немецком плену!» — восхищались эсэсовцы и заставляли показать силу. Он равнодушно гнул ломы о колено, поднимал мешки с песком, выдергивал столбы специально для этого, занятия, врытые в землю. Но на кулачную драку немцы больше не шли. Видимо, считали недостойным драться с русским мужиком. Но однажды привели власовца из лагерной охраны, здорового, под стать ему парня, в сером кителе маломерки. Они возились минут пять. И великоречанин почуял, как сильно ослабел в лагере. В другом месте он бы не допустил, чтобы его взяли за грудки. Ближе вытянутой руки никто бы не подошел. Однако первый удар пришелся в плечо власовца и лишь развернул его. Власовец вцепился в куртку, уперся ему головой в подбородок, и так они кружились, взрывая ногами землю. Наконец Сашке удалось схватить противника за ремень и подтянуть к себе. Удерживая равновесие, власовец шарахнулся в сторону и на секунду выпустил куртку. Сашка целил в скулу, но угодил в глаз. Голова противника мотнулась, он отпрянул, и образовалось то расстояние, когда можно размахнуться и бить на вытянутую руку. От удара власовец упал не сразу, а сделал 3 шага назад и грузно завалился на бок. Охрана ликовала. Сашка вытер руки о штаны, сел на землю. Очухавшись, власовец схватил винтовку, но эсэсовцы оттолкнули его и пригрозили дубинкой. Осенью в концлагере появилось несколько гражданских со старым, совсем дряхлым генералом во главе. Пленных выстроили в шеренги, пришедшие медленно двигались вдоль них, рассматривая заключенных, и время от времени генерал наводил дрожащий бледный палец на кого-нибудь. Выбранного генералом пленного тут же куда-то уводили. «В работники набирают», — шепнул Сашке сосед. «Из работников утечь легче». Генерал остановился напротив великоречанина, оглядел его с ног до головы и ткнул пальцем. Двое охранников подхватили узника под руки и отвели в бокс, где уже стояло 70 человек. Никто ничего толком не знал, строили догадки то ли в работники к бюргеру, то ли на военные подземные заводы, отбирают-то молодых. Скоро пленных построили и погнали куда-то на запад. По дороге в колонне зашелестело: «Бежать! Другого случая не будет». Однако усиленный конвой, вооруженный пулеметами, ни на секунду не терял бдительности. К концу дня заключенных пригнали в барак, обнесенный колючей проволокой, а с утра следующего началось медицинское обследование. Великоречанина прослушали, простучали, просветили рентгеном, обмерили, взвесили и даже зубы пересчитали. После медкомиссии колонна убавилась вдвое. Оставшихся 30 человек хорошо накормили и погнали дальше. Еще через сутки пленных привели в маленький лагерь с каменными бараками, расположенный среди леса, и сразу отправили в баню. После бани Сашку переодели в чистое белье, выдали новую одежду и поместили в 2-местную больничную палату. Каждые 2 палаты соединялись между собой. Возле двери неотлучно сидел человек в белом халате, из-под которого выглядывал солдатский мундир, то ли охранник, то ли санитар. А, скорее всего, и то, и другое. Жизнь на новом месте началась странно, пугающе неизвестностью. Около месяца ничего особенного не происходило, кормили 3 раза в день, хоть не богато, но сытно. А вместо работы 2 раза утром и вечером выводили на зарядку. Остальное время великоречанина опять простукивали, щупали суставы, брали анализы. Он пытался разузнать, что же будет дальше. Однако пленные из других палат тоже ничего не знали. Сосед Сашки по фамилии Климов, человек, по всему видно, грамотный и бывалый, лишь терялся в догадках. Однажды в палату пришел тот самый генерал, только уже без формы, в белом халате и колпаке, привел с собой переводчика и объявил, что у заключенных номер такой-то и такой-то, то есть у Сашки с Климовым, тяжелое заболевание позвоночника и спинного мозга, и что русские врачи никогда бы не вылечили их. А вот знаменитая немецкая медицина и германская власть хотят позаботиться о здоровье советских военнопленных. Для того, дескать, их и поместили в больницу. «Врут они все», — твердо сказал великоречанин. Едва генерал с переводчиком ушли. «Я ничем не болею». «Теперь все ясно», — заключил Климов. «На нас будут проводить опыты. Мы здесь вместо кроликов. Скорее всего, хотят испытывать какие-то лекарства. Немцы без расчета птицы зерна не бросят». Сашка соображал, напрягал сознание, не мог понять. Ни о чем подобном он и слыхом не слыхивал. «Они могут», — — говорил Климов. «Мы для них уже не люди. Мы трупы. Номера». На следующий день, сразу же после зарядки, едва они вошли в палату, как появилась женщина в белом халате, перед которой санитар-охранник вытянулся и замер. Она по-русски назвала номер великоречанина и приказала следовать за ней. В просторной комнате с белыми стенами его уложили на стол. «Сейчас вам будет укол», — сказала немка. «Это не больно». После укола она неожиданно приложила к его лицу какую-то резинку с трубкой. Сашка вдохнул, и голова сразу же закружилась, словно в детстве, когда на масленицу накатаешься на карусель. Белые стены стали расширяться, предметы потеряли очертания, и мир угас, мелькнув последний раз белым пятном лица, склоненного над ним. Он очнулся от дикой боли и в первое мгновение не понял, что происходит. Четверо мужчин в белых масках наседали на ноги и плечи, давили к полу, будто хотели переломить его пополам через круглый резиновый вал, ощущаемый спиной. Пятый стоял сбоку и что-то сердито выговаривал этим четверым. Пересилив замешательство и боль, Сашка двинул ногой, вцепился в тех двух, что нависали над его головой, под руками затрещала одежда, кто-то упал, а пятый, не принимавший участия в операции, что-то прокричал визгливо и громко. Сашка попытался перевернуться на живот и вскочить, но откуда-то вынырнула немка и ловко набросила на лицо маску с трубкой. Он отшвырнул и ее, и маску, но в это время стол под ним опрокинулся, и он очутился на полу. «Тейфель!» — закричала немка. «Дьявол! Черт!» Те четверо опомнились, бросились к нему и прижали к полу. «Я не черт!» — прохрипел Сашка. «Я бес! Я вам, гады!» Немка подлетела и прижала маску к лицу. Он дернулся, мотнул головой и затих. В следующий раз великоречанин очнулся лежащим на животе и крепко привязанным к столу. Возле стола по обе стороны было человек 10 в белом и марлевых масках, закрывающих лица до глаз. Он хотел вскочить, дернулся, однако ноги не слушались. Вспышкой пронеслась мысль, что его все-таки разломили пополам, и нижней части тела больше нет. «О, майн Гот! О, мой Бог!» — воскликнула немка, дежурившая возле головы. «Das ist wirklich ein Teufel!» «Действительно, дьявол!» «Наркоза!» — приказал кто-то невидимый, и на Сашку опять надели маску. Он пришел в себя уже в палате. Поясница, ноги и спина были скованы чем-то тяжелым. Руки накрепко примотанные к спинке кровать. Похоже, было утро. В окно падали солнечные лучи, косые и красные, как тогда на дороге к Сталинграду. На стуле у внутренней двери дремал санитар-охранник, откинув голову к стене и выставив крупный угловатый кадык. Климов не спал. «Что с тобой делали?» — шепотом спросил он и покосился на сиделку. «Не знаю». «Будто ломали», — едва слышно прошептал Сашка. «Ноги у меня есть?» «Есть», — сказал Климов. «Я ждал, когда ты очнешься». «Слушай меня внимательно и запоминай. Ты должен выжить, понял? Война — это не навсегда, она кончится. Ты обязательно должен выжить, чтобы потом рассказать, всем рассказать, что с нами делали тут. Тебя наверняка вылечат». Зря бы они не ломали. Только выживи, понял? Ты сильный, у тебя крепкие нервы. Запоминай все, что здесь делают. Запоминай лица, имена этих зверей. Потом расскажешь, понял?